— воскликнула Ягенка. И, сообразив, что выдала себя, закрыла рукавом румяное, как наливное яблочко, лицо, а Маска улыбнулся, погладил усы и сказал: «Эх, вот бы молодость! Но ты не падай духом. Я уже вижу, как дело обернется. Поедет он, получит при Мазовецком дворе шпоры. Там граница близко, на крестоносца легко наткнуться. Знаю я, и немцы бывают могучими рыцарями, и железо может проткнуть его шкуру. Но только думаю, что не всякий с ним справится. Ловкий из него, дьявола, вояка. Подумай только, как он в один миг разделался с Штаном из Рогова и Вильком из Бжезовой. Ведь они только говорят: молодцы и крепкие парни, сущие медведи. Привезет он свои чубы, но дочке Юранда не привезет. Я ведь сам говорил с Юрандом и знаю, как обстоит дело. Ну а что потом? Потом сюда воротится, больше ему воротиться некуда». «Когда еще он там воротится?» «Ну, коли ты не выдержишь, так уж не пеняй. А пока передай аббату Изыху все, что я тебе рассказал. Может, меньше станут гневаться на Збышка». «Как же мне передать им? Батюшка не очень гневается, больше печалится. А при аббате и вспомнить нельзя про Збышка. Досталось от него и мне, и батюшке за слугу, которого я послала Збышку». «Какого слугу?» «Да вы его знаете. Чех у нас был, которого батюшка взял в полон под Болеславцем. Хороший слуга, верный. Звать его Глава. Батюшка приставил его служить мне, потому что он сказал, что дома у себя был шляхтичем. И я дала ему добрую броню и послала к Збышку, чтобы он служил ему и охранял его. А случись какая беда, дал бы знать. Я ему и кошелек на дорогу дала. А он спасением души поклялся мне, что до самой смерти будет верно служить Збышку». «Мое ты, дитятка, спасибо тебе. А Зых не перечил?» «А с чего ему было перечить? Сперва он никак не хотел позволить, а повалилась я ему в ноги и вышла, по-моему. С батюшкой никаких хлопот не было. А вот как аббат прознал обо всем этом от своих скоморохов, такой крик поднял, сущее светопредставление. Батюшка даже в Ригу от него убежал. Только вечером сжалился аббат над моими слезами, да еще ожерелье мне подарил. Но я бы все стерпела, только бы у Збышка слуг было побольше. Ей-ей, не знаю, его или тебя больше люблю, но ведь он и без того взял много людей, да и денег я ему дал, хоть он и не хотел. Ну, а Мазовия не за горами». Разговор был прерван лаем собак, криками и громом медных труб перед домом. Заслышав шум, Ягенка сказала: «Батюшка с аббатом с охоты воротились. Выйдемте на крылечко. Лучше пусть аббат увидит вас издали, а не вдруг в доме». С этими словами она проводила Мацка на крылечко, откуда они увидели во дворе на снегу целую кучу народа, коней и собак, и тут же туши заколотых рогатинами или убитых из самострела лосей и волков. Завидев Мацка, аббат, прежде чем соскочить с коня, метнул в его сторону рогатину. Правда, он вовсе не думал попасть в старика, а хотел только показать, как сильно он гневается на обитателей Богданца. Но Мацка сделал вид, будто ничего не заметил, снял шапку и издали ему поклонился. А Ягенка, та и впрямь ничего не заметила, она поразилась, увидев в толпе обоих своих воздыхателей. «Здесь Штан и Вильк!» — вскричала она. «Верно, встретились с батюшкой в лесу». А у Мацка старая рана заныла, когда он увидал их. В голове его тотчас пронеслась мысль, что один из них может жениться на Ягенке и получить за нею мочедолы, земли аббата, его леса и деньги. И от смешанного чувства досады и злости защемило у старика на сердце, особенно когда он увидал, как Вильк из Бжезовой, с чьим отцом аббат недавно хотел драться, подбежал к его стремени и помог спешиться. Аббат же, слезая с коня, милостиво оперся на плечо молодого шляхтича. «Так вот и сладит аббат дело со старым Вильком», — подумал Мацка, отдаст за девкой».